Глава 54. Малютка никогда не покидала ферму и не видела ничего, кроме окружавших ее полей. Или не помнила этого, поэтому горы, вздымавшиеся вдоль ведущей к Мадриду трассы, пугали ее. А еще она никогда не ездила с такой скоростью. Ее пристегнули ремнем безопасности, проходившим наискосок по груди, но она все равно вцепилась в подлокотники заднего сиденья. Хулио иногда катал ее вокруг дома на красном фургоне. Так ее жизнь и шла. По кругу. Антон, Хулио, Касимира, Серафин и она. Свиньи, кошка. Иногда еще женщина в подвале. Гости. Их смерть и превращение в еду, чтобы круг начался заново. А теперь он разорвался, и жизнь напоминала болтающийся кабель под высоким напряжением. Малютке было непросто осмыслить то новое, что окружало ее в этой жизни. Люди, скорость машины, здания, возвышавшиеся как фантастические замки на окраине города. Слова — столько новых слов, что запутаться можно. Взгляды. В семье на нее никогда так не смотрели. Конечно, на ферме они были семьей. А что ей хотели сказать сейчас, опуская глаза и странно кривя рты? Еда, мясо. Когда она говорила об этом, они отводили взгляд. Она и сама так делала, когда Антон сердился. Когда кричал и становился сумасшедшим, как Серафин и Касимира, она смотрела в другую сторону, потому что боялась его. Они что, боялись ее? Кошка в машине нервничала не меньше хозяйки. Ее шерсть вставала дыбом от городского шума, от миллионов автомобилей, огней и людей. Малютка видела города по телевизору, и море тоже видела, а еще детей, самолеты, школы и больницы. Но в ее прежней жизни всему этому не было места. Прежде чем наступила ночь, на девочку обрушилось множество впечатлений. Люди в белых халатах вымыли ее и укололи шприцем в руку, чтобы взять кровь. Ее окружал бескрайний город, как раньше окружали поля. В здании, похожем на школу, ей постоянно улыбалась какая-то женщина. В соседних помещениях были дети. Мальчики и девочки то играли, то кричали, то смеялись, то плакали. Как будто с ума сошли. В белой комнате были кровать и стол. На такой мягкой и чистой постели малютка никогда не сидела. Ей вымыли голову, подстригли ногти, подарили новую одежду, штаны и футболку. Они пахли цветами. Но она скучала по своему ситцевому платью. Оно было красивее. Как только они пришли в белую комнату, кошка, уставшая не меньше малютки, свернулась клубочком на подушке и уснула. Вопросы. Сотни вопросов, на которые она не знала, как отвечать. «Куда мог поехать Хулио? С тобой делали что-то плохое? Антон твой папа? Кто твоя мама? Почему ты помогала Ческе сбежать? А другим женщинам ты помогала?» То, что раньше было хорошим, теперь вдруг стало плохим. «Они просто шлюхи», — сказала она женщине, писавшей что-то на бумажках, и та возмущенно вытаращила глаза. А вот Антон бы ее похвалил. «Свиньи чистоплотнее, чем они», — заметила она по поводу Касимира с Серафином и объяснила, что Хулио сейчас добавил бы. «Касимира и Серафин даже срать в унитаз не умеют, а они бы рассердились. Но не из-за слов малютки и Хулио, из-за того, что над ними смеялись». Они бы почувствовали это и стали гоняться за ней, пытаясь ударить, но быстро запыхались. Они были такими толстыми, с трудом могли бегать. Сидевшая рядом с ней женщина спросила, били ли их самих. Один раз Антон разрешил мне ударить их ремнем. Они съели корм кошки. И снова записи на листочках. Она устала. Ей хотелось спать. В комнате вдали от городского шума ей не было страшно. Но вопросы не прекращались. «Я говорила Ческе, что не хочу узнать, как ее зовут. Мне не нравятся вещи, у которых есть имя». Но с ней получилось по-другому. «Почему?» Опять пришла та женщина, которая на ферме угрожала кошке. Малютка тогда так испугалась, что показала им, где Ческа. Женщина говорила, что они были подругами. Она что, сердится на нее за то, что Ческа умерла? «То, что происходит в доме, остается в доме», — повторила малютка свою мантру. «Дома уже нет». «Понимаешь, ты больше не вернешься туда, больше не увидишь ни Антона, ни остальных». Малютка представила себе, что они мертвы, как свиньи в дни забоя. Или как женщина после того, как Антон спускался в подвал, чтобы с ними побыть. Что Антон делал в подвале? «Он не разрешал мне смотреть. Вот Касимире и Серафину было все равно. Они разрешали». «И ты ни разу не подглядела?» Малютка виновато отвела глаза. Женщина снова повторила, что девочку никто не накажет. «Один раз той, которая была перед Ческой, она все время плакала». Елена, не удержавшись, опустила взгляд на включенный диктофон. На дисплее сменялись секунды, равнодушные к содержанию записи, которую вело устройство. В своей детской манере, иногда используя нецензурные выражения, явно услышанные от Антона или Хулио, малютка рассказывала, что именно Антон делал с той женщиной. Елена знала, как ее звали. Иоланда Самбрана. Как, по всей видимости, и Ческа, Иоланда несколько дней провела в подвале. Ее насиловал Хулио, а потом Серафин с Касимиро. Об этих постоянных изнасилованиях малютка упомянула вскользь, как о чем-то обыденном. Наконец наступила очередь Антона. Хулио занимался свиньями, а Касимиро и Серафин спали. Как поняла Елена, у слабоумных братьев периоды эйфории чередовались с состоянием апатии. Возможно, так действовал азапиранил, которым их пичкали. Играя с кошкой, малютка заметила, что дверь в подвал приоткрыта. Она услышала крики женщин и подумала, что там Хулио. Она подкралась к лестнице. Внизу стоял Антон, голый. «У него эта штука была совсем маленькая, не как у Серафины и Касимира, и не как у Хулио. Он тряс ей перед женщиной и кричал: «Ну, смейся, теперь смейся», а потом укусил ее за ногу». Девочка скривилась, но не от жалости, а от брезгливости. «Откусил от нее кусок. Фу, гадость! Тогда штука у него выросла, и он сделал то же самое, что и остальные». Малютка говорила без всякого стеснения, как если бы рассказывала о чем-то занятном. Лена содрогнулась от мысли, что ребенок мог жить в таком аду. Детство должно быть неприкосновенным. Если встреча со злом так изменила ее сына Лукаса, то что ждет эту девочку? Когда малышка закончила рассказ о том, что видела в подвале, Елена остановила запись. Малютка улеглась на кровать. Кошка пристроилась у нее под подбородком. Елене было слышно, как она урчит. Девочка пока не осознает, с чем ей пришлось столкнуться, но психологам по долгу службы придется открыть ей глаза. Объяснить, что окружавший ее мир был нездоровым. Сделать все, чтобы она смогла адаптироваться в обществе, чтобы стала нормальной, если это еще возможно.